Ладно, разбирайтесь с открывшимися возможностями, а я бы хотел расширить число участников союза, сказал я напоследок, прежде чем покинуть домен и тяжело вздохнул, увидев знакомый ландшафт. Так, это не дело, стоит ускориться, я еще хочу подготовиться перед собранием лидеров фракции. Активировав эфирные крылья, я взлетел и начал двигаться на высокой скорости, а в купе с ускоренным мышлением и усилением тела, я получил эффект спидстера. Таким образом я быстрее нашел среди входов в простые данжи новый домен, в виде японской храмовой арки. Когда я входил в нее, то подумал о том, можно ли найти дубликат данжа и их объединение с первым. После выходя из прохода, я оказался в очень интересном месте, так как первым делом мне пришлось уходить от взмаха меча, который держала костлявая рука скелета. В этот момент я почувствовал, как у меня начинается нервный тик от очередных скелетов, поэтому, совершив движение рукой как заправский джедай, посылаю телекинетическую волну, от которой противник рассыпался на части. Но это было еще не все, так как из соломенных домов начали выходить новые скелеты. И честно, доставать своей экскалибур против них я не хотел, так как это было бы забиванием гвоздей микроскопом, но как же хочется. А вот магией можно и воспользоваться, чтобы упокоить нежить, в особенности огнем, который имеет хорошие свойства стирать магические конструкции, ну и если это магический огонь, то он может навредить магическим каналам и другому. Поэтому в следующий момент мои перчатки начали пылать, покрывая огнем область не выше локтей. Я аж воспылал, прокомментировал я, уходя в сторону от взмаха катаны и нанося удар в ребра, где находилось ядро некроконструкта, отчего скелет рассыпался на косточки. А дальше я показывал нежити, в чем превосходство мастера Би над своими противниками, периодически используя окружение как собственное оружие, то отобрав у врага его мечи и использовав их покрытыми тем же пламенем, отчего оно приходило в негодность, то совершая фаталити об декорации. Пробив очередному скелету голову, я осмотрелся и оскалился, так как скелетов становилось даже больше, так что можно переходить на следующий уровень. Подпрыгнув, я расправил крылья и завис в воздухе над противником. Достав одну из золотых карт и сжал ее, выпустив моноконструкт, который впитался в мою душу и совершил некие небольшие трансформации в магическом ядре, отчего мое превращение в дракона немного ускорилось. Немного, но ядро начало получать черты представителя драконьего рода. А именно резерв и выработка маны увеличились на 10%, так как это то, что я могу выдержать единовременно, хоть это и причиняло мне сильный дискомфорт, как и в прошлом, а следующий раз я могу совершить такое только через полтора месяца. Если смотреть со стороны, то мое магическое ядро засветилось через грудную клетку и доспех. Можно было увидеть даже каналы на короткое время. Открыв глаза, я был уверен, что под маской они стали немного драконоподобными, но не конфликтовали с мистическими глазами, зато теперь я отчетливо видел магию, даже без специального зрения. Проверив свою подвижность, я достал очередную карту, на которой было новое созданное заклинание, которое я сплагиатил со скайримского крика. В следующий момент меня покрыл магический доспех, очертания которого были похожи на дракона. Вот только я почувствовал хвост, и это было странно, когда у тебя появилась третья рука, полностью подконтрольная тебе, из задницы. Теперь пословица «руки из задницы» звучит по-другому. КХМ, ну или вот таким образом суккубы и управляют своим хвостиком. Вернувшись к реальности, я посмотрел вниз и увидел толпу скелетов, которая собралась во время моей трансформации и злобно брецала своим оружием в мою сторону, на что я создал воздушную платформу, от которой оттолкнулся и влетел в эту толпу. А дальше я бы свои действия описал как то, что на поле боя появился блендер, перемалывающий десятки противников за раз. Поэтому когда я буквально превратил череп в труху от силы удара, то не заметил новых врагов, а в сотни метров стоял отряд японский Осигару с Яри, в предводительстве которых была Минамото но Еремицу или Райко. Эту милфу из судьбы ни с кем не спутаешь, и она направила на меня свою катану, хотя нет, катана поменьше, а название этого меча вылетело из головы. «Приветствую, меня звать Ома Анака, и я союзник Аматерасу в своем мире», — сказал я, развеивая магический драконий покров, и достал печать богини, которую я давно получил, так на всякий случай он пригодился. Увидев ее, Минамото удивилась, так как, во-первых, она настоящая и на ней есть магия богини синтоистской фракции, а японские герои к этому чувствительны. Я это заметил еще с христианскими героями, когда пользовался энергией веры. Она послала вас, чтобы помочь нам?» – спросила героиня, подойдя ко мне ближе, чтобы рассмотреть печать. «Не совсем, но и отрицать я это не могу», – ответил я совсем противоположное, что ожидала Райко, на что она быстро приставила меч к моей шее. «Аматерасу – это богиня множеств миров, альтернативных земле. Например, то, что вокруг японского острова нет ничего, так как это домен, основанный на азиатских героях. Я же могу путешествовать из своего мира в Междумирье и вот в такие домены, с целью объединения их сил в свою выгоду. А взамен я, кроме того, что решаю проблемы домена, налаживаю контакты между этими доменами для их развития. КХМ, слишком много слова «домен», — объяснил свои слова, на что Минамото опустила меч. «Ладно, пусть оды разбираются с тобой, тем более, ты быстро и в одиночку справился с нашим заданием по истреблению нежити в этом регионе. Благодарю за комплимент, но думаю, мне стоит переодеться, чтобы соответствовать общему стилю», — сказал я и на виду у всех экипировал Сетранина и соответствующее оружие. «Почему я чувствую кого-то около тебя?» — спросила она, а я вспомнил, что она как бы охотница на якаев. «Это мои фамильеры, Беатрикс, эволюционировавшая из волков Йокая, и Курака, Баканика, хотя она уже не двуххвостая, а шестихвостая кошка». Представил я своих фамильеров, которые появились за моей спиной, что напрягло Минамото. «Но они, нет, не совсем, в зависимости от мира и внешних факторов. Например, я бы сам возненавидел людей, если они пришли с недобрыми намерениями ко мне в дом ради того, чтобы превратить меня или моих сородичей в диковинкую игрушку для аристократов. А потом, эти же люди, если бы выжили, начали плакаться о Миджи, которые без разбору убивали якаев. Как пример рассказанных событий из уст девятихвостой лисы и по совместительству лидера токийских гулей якаев, или мне рассказать, как обошлись с Тамамано Майя? Вы знакомы с этой лисой?» — спросила она, а я понял, что одна из моих любимых вайфу тоже находится здесь. «С Тамама из мира судьбы я еще не знаком, но хотел бы это сделать, так что предлагаю не стоять на месте. Ах да, возвращаемся в замок», — скомандовала Минамото, после чего решила спросить, что значит «из мира судьбы». «Эх, скажем так, есть теория, что вариант оригинального мира не один. Например, на моей земле идет 2014 год, и эпоха воюющих кланов изучается в истории, известные многие сражения и последствия войны, после которой началось объединение Японии. Это так, чтобы ты понимала. Сейчас у нас очень популярно создавать разные манги или аниме, которые показывают события выдуманных историй, и под выдуманными я имею большое разнообразие, а не только событий, что могли произойти на территории нашего острова. Ну и есть теория, что написанные истории вдохновляются не просто фантазиями, а видениями пророков, которые смогли случайно подглядеть их из других миров, но так как они не знают и не верят в то, что они пророки, они считают это яркой фантазией и идеей для своего творчества. Одна из них — серия «Судьбы», где описывается альтернативный мир и события войны Святого Грааля, позволяющие победителю магу загадать желание, а на время боя маги с помощью этого Грааля призывают героев, записанных в троне героев, и особенностью этого мира в том, что некоторые исторические личности по тем или иным причинам меняют пол, чаще всего на женский. А один из вариантов этого мира, «Судьба, великий приказ», нравится мне больше, потому что позволял увидеть больше слуг, в том числе и тебя, Минамото Норайко, так как ты точь-в-точь выглядишь как свой персонаж, — объяснил я, на что она нахмурилась. Когда мы шли, а за нами, развесив уши, шли воины, гендер которых был 50/50 женщин и мужчин. Так значит, я не настоящая, не надо сомневаться в этом. Просто кому-то понравился твой нынешний облик, и он глубоко верит, что где-то в мироздании существуешь ты такая. А чтобы представить непостижимость мироздания, представь песок, весь песок Японии. Каждая песчинка – это отдельная вселенная с множеством планет, на которых есть свой песок, и так до бесконечности. Сказал я и увидел широко открытые глаза раздумывающий берсерк, которую я так загрузил. Добравшись до нового замка Боузера, я увидел, что принцесса в другом замке, то есть менее спокойную картину, нежели у вампиров. Много воинов бегало по разным поручениям, кто-то просто болтал, а кто-то лежал раненым, после чего я вернул внимание на сам замок, и он очень похож на те, что были в картинках учебников по истории. Пройдя к цитадели, я вместе с сопровождающей Минамото вошли внутрь, где на месте трона правителя находился стол с картой регионов Японии, а всю тактику обсуждали три оды Набунаги, а вокруг стояло много азиатских героев Фейт, естественно измененные в женскую сторону и тоже имеющие своих близнецов. Что же, приступим к перечислению. Аттила, Акита Саджи, Рёгу Шики и Сибер версия, Миямото Мусаси и ее берсерк версия, Сузука Гозин, Сита Кирисудзума, Кацусика Хакуса и ее версия странника, Ушива Камару и ее альтер версия, Тейранока Гикио, фем версия Сакате Кинтаки и ее райдер версия, фем версия Сакамото Рёмы, Тамамано Май и ее альтер версии, которые я чувствую как разделенные части одной личности, Шутин Дадзи альтер версии, Ибараки Дадзи альтер версия, Мурасаки Сикибу, фем Цин Шихуанди, Асакаби Химы и ее версия Арчера, Сэйсё Нагон, Киохима и ее лансер версия, другая версия Миямото Норайко лансер, Нечжа, Нагао Кагутара, фем Сасаки Кадзира, Уцзы Тянь, Катадонза, ну и сама Ода Набунага и ее версии берсерка и Авенджера Фух. Эх, и почему такого не произошло в домене рыцарей и фей, я бы не отказался познакомиться ближе со всеми версиями Артурии. Да, одни красавицы, кстати о них, прокомментировал я этот цветник, а потом достал в руки эссенцию жизни в форме креста, который передал Акити Саджи, которая удивилась. А что это? Концентрированная эссенция жизни, возможно, так как ты не героическая душа из трона героев, а человек, это поможет тебе с раком легких, сказал я, и когда она коснулась креста, то на секунду засветилась алым контуром, и глубоко вдохнула с явной легкостью, нежели мгновением назад. Мне действительно стало лучше, спасибо, сказала она и протянула крест, на что я отказался его брать. На всякий случай пусть он побудет при тебе, чтобы уж точно разобраться с болячкой. А пока, я думаю, стоит познакомиться. Меня звать Ома Анака, и я путешествую по доменам, чтобы наладить с ними контакты, взамен же выстраивать взаимовыгодное сотрудничество вплоть до близких по желанию самих жителей домена. И сколько уже доменов под твоим взаимовыгодным отношением? Спросила Ода Авенджер. Домен рыцарей и фей, домен эльфов, домен якаев, домен змеиных и недавно заключил контракт с доменом вампиров. И на взаимовыгодных условиях, я имею в виду ускоренное развитие за счет торговли и передачи технологий, чтобы из фэнтезийных и средневековых доменов создавать технологические версии. А насчет близких отношений, это да, ты правильно поняла, но это не прописывается в контракте и развивается само собой после начала нормальных отношений, а не подписали контракт и попали в гарем к неизвестному. Или тут как в пословице про «что думаешь, что и говоришь», сказал я с улыбкой, и ушел в сторону от взмаха катаны Авиджера. «Да кто будет ладить с таким наглецом?» спросила одна из двух черных близнецов Штудин Дадзи, на что я остановился и начал перечислять. «Тогда я пересчитаю. Артурия Пендрагон, Моргана Лефей, Мерлин, рыцари круглого стола, 22 штуки из-за некоторых альтерверсий, фамильеры Беатрикс и Курака, демоницы из основного мира Риас Гримари и Сонаси 3, а я еще развиваю отношения с их старшими сестрами Сатан, и их перни остаются в стороне, а это еще 14 человек. Остальные лидеры доменов и их жители, ну там короче много еще перечислять», сказал я и увидел, как у всех отвисли челюсти. «Как, они тебя не заездили там?» спросили хором Кентаки и Киахиме, на что я прищурился и ответил. «Правильное магическое развитие, плюс техника теневых клонов, и я могу удовлетворить всех желающих, когда они захотят. А сейчас после очередного шага в трансформации дракона это будет еще легче, ну и не забываем суккубу Мерлин, которая что-то постоянно алхимичит с магией секса». «Трансформации дракона?» спросила Киахиме и другие представители нечеловеческого рода, на что я улыбнулся и продемонстрировал драконий покров. «Первый этап было изменение части души, из-за чего мое поведение стало более жадным к тому, что я считал своим, ну и ускоренное пополнение магических резервов, а сегодня я укрепил само магическое ядро, расширив его резервы и пропускную силу», объяснил я, на что другие кивнули. «Дальше будет снова душа и ядро, а потом и тело, но думаю, это пока что вам не надо знать, так как мы еще не союзники или друзья, и давайте вернемся к реальности, чтобы обсудить условия, по которым я помогаю вам, а вы соглашаетесь вступить в союз доменов Халдею». Дальнейший разговор был интересный, так как рассказывал появление этого домена. Ну и я был прав в своих размышлениях, подумав о том, что история взята из периода Сингаку, только вот территория взята вся Азия, ну кроме Сибири, но и этого достаточно, чтобы здесь находилась Атила, которая сейчас следила за мной. В один момент мертвецы восстали из мертвых и начали нападать на живых, из-за чего всем живым пришлось объединиться, чтобы не пополнить армию мертвецов, В этот же момент появились героические слуги на месте своих предводителей, а так, но более сильные версии им подчинились. Вот такой сюжет этого домена. Согласившись помочь с истреблением немертвых, я воспользовался мистическими глазами и начал мотаться по всей территории азиатского региона, уничтожая скелетов, в том числе и высших особей, а тут и личи, и рыцари смерти, и какого-то хрена европейские драконы, точнее драконы-личи. Вот разобравшись с последними, некроэнергия, из-за которой поднимались мертвецы, исчезла, упокоив остальных. Вернувшись в замок, я предоставил доказательства своей победы, после чего мы начали присоединение нового домена к коалиции. Вернувшись в Междумирье, и уже хотел вернуться к своим девушкам, когда увидел новый вход в новый домен, что меня сильно смутило, так как они крайне редки, а найти два подряд – это из разряда фантастики. Поэтому решил потратить еще несколько часов на новый домен. Войдя сквозь арку, я сразу оказался внутри здания, а это уже что-то новенькое. Атмосфера сразу сменилась с середины дня на глубокую ночь, и только луна освещала зал, в котором я появился. «Кто потревожил мой покой?» — раздался женский голос, и я обернулся на него, чтобы увидеть бледную девушку с серебряными волосами, красными глазами, странным платьем и двумя черными ключами в качестве оружия. Ну и ее отличительная черта – это замочная скважина на лбу, из которой выглядывал третий глаз, принадлежащий кому-то похожему на лавкрафтовских богов. «Приветствую, Эбигейл Уильямс, и прошу прощения за вторжение, не знал я, что это приведет меня прямо в Салем». Поклонился я, на что девушка, осмотрев меня, убрала ключи и оказалась рядом с улыбкой, на что я сделал неожиданное, а именно погладил ее по голове, отчего та зависла. «Ты что делаешь и зачем?» — спросила она, схватив мою ладонь, но не убирая ее от своей головы. «Ну ты очень милая в обеих обликах, хоть сейчас это перекрывается твоим развитым телом, а также я знаю о том, что тебя незаконно обвинили в ведьмечестве и казнили. Хорошо, продолжай гладить меня», — сказала она, кивнув и отпустила руку. «Хаем, мне впервые приходится натыкаться на личный домен героя, и это что-то новое», — констатировал я, после чего материализовал контракт уже в третий раз. «Уверен, что тебе здесь скучно жить одной». «Угу, из собеседников у меня только покровитель», — ответила девушка, начав вчитываться в контракт, изменив возраст на детский, что меня не сильно удивило, так как менять свой облик может каждое могущественное существо, даже в DXD можно вспомнить офис. «В принципе, я согласна, и покровителю тоже интересно узнать что-то новое. Обещаю быть хорошей девочкой». Подписала она магический контракт и, подбежав ко мне, обняла за торс. «Уверен, будущие деньки будут куда интереснее, чем сейчас». Глава 21. Выйдя из портала в домене рыцарей и фей, который уже можно было просто назвать своим домом, я зашел в дом валькирий, где оставил демонов, и посмотрел в гостиную. Девушки разложились на полу и записывают разные идеи, отчего сейчас вся комната была заполнена листами с рисунками, кодами и идеями, а бедная броня использовала ускоренное мышление для того, чтобы перенести идеи в электронный вариант. Правда, видно, что еще чуть-чуть и начнет идти пар. Вздохнув, я сделал щелчок пальцами с использованием маны и магии бардов, отчего создалась волна, прошедшая по дому, отчего девушки вздрогнули и обратили внимание на меня. «Привет, Ома, мы тут немного увлеклись», — сказала Киана, оторвавшись от листа с описанием какого-то персонажа. «Вижу, но похоже, броне нужен отдых от отдыха». Посмотрел я на сереброволосую, которая откинулась на диван и начала хлопать глазами. «Предлагаю закончить те идеи, которые вы придумали, и сделать перерыв. Тем более, я вижу, Гаспер хоть немного перестала стесняться большого общества, и это хорошо, так как я тут пробежался и нашел учителей для ее вампирского развития. Позже они придут, и кстати, Виллиона тоже может что-то новое узнать. А сейчас, наверное, стоит отправляться по домам». «Уже?» — посмотрела на часы Хеда и увидела странность. «А почему часы на 48? «Потому что есть разница между этим доменом и обычным миром, и сейчас там полночь», — ответил я, открывая портал, в который все нездешние демоны начали заходить, кроме валькирий, которые попрощались с друзьями и продолжили заниматься своими делами. Вернувшись в наш мир, я снова открыл порталы по дома каждой девушки, а после и сам отправился спать, так как к завтрашнему дню надо быть бодрым и готовым к дальнейшим переговорам, тем более, у меня есть что сказать на них. И нет, не демонам и падшим, а именно ангелам, так как у них очень много залетов, которые я обнаружил с помощью своих ультимативных глазок. Мои размышления прекратились, когда в комнате появился портал Риас и Соны, которые после перехода быстренько улеглись у меня под боком, хотя их шаловливые руки направились пробуждать моего младшего дракона. А после того, как они попросили снова слияние, дальнейшая ночь сменила вектор направления. Ахтунг Хинтай Махровый я серьезно предупредил. Закончив слияние, я сразу поцеловал появившуюся девушку, а мой член оказался между ее бедер. И да, я не хочу придумывать имя для слияния, так как называть определенную участницу слияния – это обидеть вторую, а придумывать новое имя я не считаю рентабельным, так как опять же, надо брать имена из двух имеющихся или создавать новое, а значит выделять кого-то на первое место. Оторвавшись от поцелуя, она прижала меня к своей груди, отчего я быстро начал покусывать ее сосок, а второй рукой и магией молнии стимулировать вторую грудь, отчего через несколько секунд ее грудь брызнула молоком, которое я выпил и облизнулся. Схватив ее за талию, я приподнял демоницу и вставил член внутрь жаждущей утробы, отчего в следующий момент мой член был сжат в сильных тисках, и мы оба тяжело вздохнули. Это интересный опыт. Услышал я любопытство Соны в голосе слияния, после чего начал двигать ее вверх и вниз. Ага, если я не ошибаюсь, то сейчас вы делитесь ощущениями и эмоциями, отчего удовольствие умножается на вас обеих, а я это чувствую, и можно сказать, что это тройное усиление удовольствия, сказал я, добавив движение тазом, чем начал проникать еще глубже. Это просто восхитительно, добавил Риас, когда их слияние поцеловало меня, а ее массивная грудь уперлась в меня. Смешно то, что это изначально не хентайная идея, продолжил я, когда моя партнерша откинулась назад, а я сел на кровать. А какие есть еще идеи? Спросила она, на что я усмехнулся. Думаю, что позже ты о них узнаешь, а пока я хочу насладиться тобой по полной. Создал я клонов, которые заняли ее задний проход и рот, а мне досталась ее грудь и киска. Во время моего соития со слиянием Риас и Соны в комнате появилась Акина, которая хотела что-то спросить, но услышав издаваемые нами звуки, а после и визуально обнаружив нас, она облизнулась и начала раздеваться. И откинув трусики, она подошла к клону и, прижавшись к нему, начала поглаживать его пресс. «Хаэм, а можно добавить и меня в это слияние?» – спросила она, и только сейчас Риас и Сона увидели ее, откинув голову назад. «Можно», – сказали они и протянули руку к ней, а я вытянул член, отчего они удивились. «Если я буду в контакте, то меня тоже затянет в слияние», – ответил я, на что они непонимающе посмотрели на меня. «Но это же приятно, да, я понимаю». «Только я еще не решился на этот шаг в извращении», — сказал я, на что они кивнули. Правда, вот подстава пришла с той стороны, откуда я не ожидал. Когда Акина заканчивала слияние, над объединенной троицей появилась Мерлин и толкнула девушку Милфу на меня. Не успев даже пискнуть, я оказался между желейных грудей, которая сейчас была именно такой по консистенции, после чего проник внутрь. Понимая, что это неизбежно, я все же расслабился и не противился при соединении всего мышц, ядра магии и памяти. Хотя нет, некоторые участки были заблокированы, чтобы их не мог вскрыть менталист, и даже при таком случае, они не были доступны партнерам. Открыв глаза, я видел две картины. Одна показывала, что видит наше слияние, которое имело приятные глазу извращенца формы гермафродита, а второе, показывало созданное пространство в душе, где находились все пять членов этого слияния в костюме Адама и Евы, четверо из которых смотрели на ухмыляющуюся Мерлин. Тяжело вздохнув, я оказался около нее, и перекинув через колено, начал лупить ее по заднице, а та врубила режим мазохистский и лишь стонала. Через субъективных 10 минут порки, она кончила, и не спрашивайте, как у нее это получилось без физического тела. Поэтому я решил задать этот вопрос ей. «Ну так ты же меня бил», — сказала она, отчего я рыкнул и, насадив ее анал на свой член, начал увеличивать его, до момента, когда головка члена находилась у ее груди. Я спросил совсем другое. «Потому что ты не мог преодолеть этот ментальный барьер», — дала она серьезный ответ, после чего ее лицо снова превратилось в ахигао, когда я резко успокоился и начал возвращать размер к норме, прислушиваясь к ощущениям. «О чем она говорит?» — спросила подлетевшая Сона и обнявшая меня за плечо, что повторила Акина с другой стороны. Ариас положила свою грудь мне на шею. «Человек, рождаясь в мире, получает кучу ментальных природных закладок, например, мужчина. Он ведет себя как мужчина и мыслит как мужчина. И то же самое с обратным полом. Помните, я немного шутил про гермафродитов как идеального представителя расы, так как он решает много проблем двух полов. Такой же разговор у меня был и с Мерлин. Только там еще был разговор о таком неконтролируемом факторе, как смерть. У меня достаточно сил, чтобы сохранить память при перерождении, но не факт, что я перерожусь именно мужчиной или человеком. Возможно, я буду женщиной-эльфийкой или вообще не человекоподобным существом. Есть моменты, когда человек натурал, но переродился в противоположном поле, из-за чего и становиться любителем своего пола или вести себя как противоположный пол. Эти метания и есть тот барьер, так как если бы я не создал сохраняющие элементы, я бы не знал о жизни Омы Анаки и не видел ничего ненормального в рождении ни в теле мужчины. После того разговора, Мерлин предложила постепенно избавляться от барьеров. Например, барьер человека я постепенно преодолеваю превращением в дракона, позже я попробую другую расу и что-то нечеловеческое, чтобы не быть привязанным к человекоподобной форме, а вот барьер пола я как-то пропустил, и поэтому я решила провести такую шоковую терапию, сказала Мерлин, начав прыгать на члене, когда я сам усилил толчки снизу, из-за чего мы снова усилили удовольствие друг друга, а также немного изменив форму члена, добавив небольшие ребра, отчего та тяжело стонала. «Мда, я не знаю, как к этому относиться, но сделанное уже не изменить», сказал я, обратив внимание на реальность и почувствовав само объединенное тело. «Это же сделали остальные девушки, отчего управление над телом становилось более легким. Честно, я сразу вспомнил Тихоокеанский рубеж и их метод управления роботами. Здесь было почти то же самое, вот такое синхронное управление телом. Создав зеркало, я увидел или уже можно говорить увидела перед собой, я рассматривала девушку с пышными формами, которые я немного подправил, так как, если честно, выглядели мы как не просто корова, а как молочная фабрика, поэтому уменьшив грудь до чуть большего размера слияния Риасы Соны, я направил массу на укрепление самого тела, отчего проступили 6 кубиков пресса. Волосы были от меня и Мерлин белоснежного цвета, хотя несколько прядей были черными и красным, а цвет глаз были мерлиновы, фиолетовыми. Хозяину нужна помощь в освобождении. Появилась Курака вместе с Беатрикс. Кошка села спереди и начала заглатывать увеличившийся член по самый лобок, без всяких проблем, так как она немного помогала себе метаморфией, а волчица сзади, нацелившись на мои фабрики спермы. После нескольких минут я кончил или кончила, БРР, ну вот, снова начался вопрос самоопределения. Легче всего обращаться к себе по внешнему виду. Опустив взгляд, я вытянула член из горла Кураки, после чего увидела, как ее живот был немного вздут от количества всей нагрузки, которой я щедро поделилась с ней. Проползя между моих ног, Беатрикс начала вилять своей задницей, отчего я не могла воспротивиться такому приглашению. Приставив член к ее киске, я начала вставлять его, и чувствовать, как она приятно растягивается вокруг вторженца, вплоть до повторения того, что произошло с Мерлин во внутреннем мире, и с помощью телекинеза двигая волчицу, как живой анахол, вплоть до момента очередного высвобождения спермы, которая надула Беатрикс, превратив ее живот в мяч для пляжа. Вздохнув, я прижала к себе фамильера, которая через несколько минут переварила полученную жидкость на ману и тоже расслабилась. После чего я снял ее с члена и уложил рядом с отдыхающей Куракой и активировал разъединение, отчего в свете спецэффектов мы разделились на 5 частей и оказались на кровати голыми. Схватив Мерлин за ногу, я подтянул ее к себе и продолжил наказание, отчего та стала постановать, переходя в ультразвук, когда я добавлял ману молнии и воды, создавая фалоимитатор, который активно стимулировал ее внутренности. Добавив ей заклинание немоты и подвесив в воздухе, я оставил ее так до утра, а сам лег спать в обнимку с демоницами, которые оккупировали меня со всех сторон. Йенхентай. Проснувшись с утра, мы проигнорировали Мерлин и то, что она сотворила за время истязания, и только после приведения себя в порядок, я отпустил ее, попутно убрав все бытовой магией. Направляясь в школу, я вспомнил один момент, а именно, то, что не было встречи с Михаилой и Сессией и получения ей Аскалана, хотя, ей он не нужен, и тем более опасен, так как она сейчас полудракон. Хотя, зачем нам слабая железка, когда я могу заполучить усиленную версию из легенд, если получится найти самого Георга или призвать его, ну или ее, последнее даже лучше, так как можно будет поиздеваться над историками или теми же святошами. В таких размышлениях мы и добрались до Академии, чтобы увидеть отсутствие учеников и присутствие большого числа членов трех фракций. «Простите, вы лидер халдеи?» Подлетел ко мне один из ангелов в золотой броне, на что я кивнул. «Осталось несколько минут до начала саммита, а ваших подчиненных нет. Ничего, сейчас позову», сказал я и вытянул руку в сторону, где через мгновение появилась пентаграмма на пол поля, из которого вышли сначала Жанна де Арк и Баргист, а после появились зачарованные с ног до головы рыцари, маги и лучники. И если людей рыцари встретили с настороженностью, то от йоков магов и лучников эльфов все немного прихренели, а от воплощения Жанны ангелы зависли, так как ее энергетика была чистой, почти как у ангела, и та встала за моей спиной, а Баргист начала командовать отрядом охраны, распределив их по всей территории. Вот теперь это выглядело более внушительно, чем могло, но не знаю, нахрена падшие вырядились в мумии, благо материал их одежды не был латексом, иначе, боюсь, моя психика бы умерла в тот же момент. Зайдя внутрь академии, я вместе с девушками зашли в измененный под события кабинет, где присутствовали представители, сопровождающие и участники события с Кокобелем. «Так значит, это и есть рыцарь ветра, король Авалона и фей?» – спросила девушка с черными волосами и желтой молнией в волосах, которая была лидером падших ангелов Азазель. «И вам здрасте, Азазель!» – поприветствовал я ее улыбкой и сел напротив Михаилы, которая с интересом разглядывала меня и Жанну. «Удивительно!» – сказала она, разглядев в нас что-то, после чего Риас и Сона вышли из строя и начали отчитываться о событиях с Кокобелем, когда их внимательно слушали. «Это все, что я могу рассказать о произошедших событиях», — закончил Риас. «Все, что сейчас было рассказано, я подтверждаю», — кивнула Сона. «Благодарю за отчет», — сказала кивающая падшая, с интересом косясь на меня, как ключевую фигуру этих событий. «Молодцы, Риас, Сона», — улыбнулась им Левиафан, на что те кивнули и отошли. «Хорошо, после рассказа точки зрения Риас Гримари, я бы хотела услышать мнение от лидера падших», — обратила внимание на свою коллегу Сазикс. «Ну, в свою защиту я могу сказать, что он действовал только по своей воле. То есть вы к этому инциденту не причастны?» — спросила спокойный ангел, на что Азазель пожала плечами. «Я сразу говорила, что мне не интересна новая война, а вот исследовать артефакты и создавать свои более интересные занятия, но все же я присматривала за ним. Я сразу отдала приказ, что в случае, если все зайдет слишком далеко, тогда исчезающий дракон разобралась бы с ним, что, кстати, оказалось без надобности», — сказала она и покосилась на меня, спокойно сидящего с закрытыми глазами. «Сейчас же он на дне преисподней, запечатан в каците, и больше мы его не увидим». «Значит, он был недоволен вашими решениями?» — спросила Михаила, на что падшая пожала плечами. «Он хотел войны, а мне это было безразлично, как я уже сказала, тем более, у вас тоже есть подобные индивиды. Это не цель нашего собрания. Достаточно этой болтовни, давайте подпишем этот мирный договор между фракциями», — перебила падшая свою адскую коллегу и удивила тех, кто не был в курсе дел. «Но прежде чем мы это сделаем, я бы хотел расспросить лидера мистической фракции, который вмешался в это событие. Какие цели преследуют новые герои, и сопоставимы они с тем, что у известной группы?» «Приветствую, меня звать Ома Анака, и я возглавляю Халдею, союз разных рас и легенд. И нет, наши цели кардинально отличаются от фракции героев или бригады Хаоса. Насколько мне известно, адепты Хаоса, используя силы офиса, хотят прийти каждый к своим целям, а вот под фракцию Хаоса, фракцию героев, никак иначе как идиотами-суицидницами я не могу назвать». «Это почему?» — спросила Вали, на что я усмехнулся. «Убийство естественных врагов людей, то есть все магические расы, конечно, могло быть благородным, когда-то, когда были старые времена и расы были агрессивны, хотя каждый случай индивидуален, но вернемся к сегодняшнему дню. Все же согласятся, что наш мир магический?» — спросил я, на что получил кивки от всех непонимающих, к чему я веду. «А теперь я внесу на рассмотрение всей картины дополнительную черту, и это тот факт, что каждый из магов и магических рас является фильтрами, для питания этого мира фильтрованной энергией, а также тянут для него больше этой же энергии. Если у героев получится их цель, наш мир начнет затухать, так как набранной энергии будет не хватать, из-за чего последствия будут катастрофическими. И вот по этому вопросу я подготовил подробный результат анализа, доказывающий мои слова, и заверенные Мерлиной Морганой», — сказал я, Положив магический кристалл у перед Азазель, которая быстро разобралась, как пользоваться инфокристаллом и начала просматривать записанные данные. Различие между фракцией героев и моей халдеи в том, что нам не важно, кто ты, главное, способен ли ты к мирному сожительству и развитию. Кстати о нем, здесь у меня есть очень большие претензии к ангелам и их вмешательству в развитие людей, сказал я, посмотрев Михаил с серьезным выражением лица. Что ты имеешь в виду, Ома? Спросила меня Ирина, которая переводила внимание с меня на старшую. Я имею в виду то, что я сказал, маленький ангел Иришка, но чтобы не голосовать, я покажу это, сказал я, положив в центр еще один кристалл, и подав в него ману, создал голографический экран, на котором воспроизводились акты теракта, по-другому и не сказать, со стороны ангелов, на территориях разных космодромов. Инциденты на Утинаура, Нара, Сичин, Байконуре, Винденберге и Кадьяке, из-за которых ракеты взрывались в полете, и которые чуть не похерили желание людей покорять космос, были на руках ангелов. Как я уже говорил, мы не в гремучей древности, и сдерживание людей, как с Вавилонской башни, сейчас вызывает у меня не только недопонимание, а даже некую злость. Помимо этого, вы, как консерваторы, не желающие реформировать свое общество, активно воруете ману у прихожан и конвертирует ее в бахиань для поддержания системы старпера. Высказал я свое обвинение, отчего Михаила встала. Да как ты смеешь? В следующий момент я надавил своей аурой и потянулся, чтобы снять повязку, посмотрев на ангела своими глазами. Сядь и слушай меня внимательно, ведь я говорю то, что вижу, сказал я, на что ангел зависла, разглядывая мои глаза, как и другие. Помимо простых людей, вырабатывающих крохи бахиань, в храмы приходят разные одаренные, часть из них слабосилки, которые даже не знают о своем даре. Во время молитвы, из них вырабатывается больше бахиань за счет маны. Это приводит к тому, что возможные потомки теряют шанс стать магами. А теперь сведем все рассказанное в несколько фактов. Первый. Ангелы способствуют задержанию развития человечества по неизвестным причинам, хотя в то же время оно могло бы помочь решить кучу проблем, например, перенаселение. Как говорится, тыкни в любую планету, создай на ней условия жизни, и сошли туда тех, кому мало места, например, создать планету для всех демонов и пусть там живут, ведь не надо бороться ради места под адским солнцем с падшими, ну или еще лучший вариант, планета для одного клана, чтобы уж точно не пересечься с другим, или нехватку ресурсов, которые, как бы говоря, не бесконечны на Земле, когда в космосе летает их огромное количество. Уже молчу об экзотических материалах, ранее не встречающихся на Земле, чтобы заинтересовало ученых. И вторая претензия – это закостенелость религии, которой вы пытаетесь поддерживать разваливающуюся систему преступника. Ты, заточение души, которое не сотворило греха, есть фактом преступления. И нет, я не намекаю на драконов, одного из которого я уничтожил, когда он попытался захватить контроль над моей девушкой. Есть другие артефакты и сумеречное исцеление, яркий тому пример, и в них были заточены души фей. И вот вопрос, зачем Бог заточил души невинных существ в артефакты, или он подумал, что раз ему сразу не прилетело наказание за такое, то ему все можно. Снова я перебил уже нервного архангела, но решил заканчивать давить на нее. Халдея присоединится к мирному соглашению между фракциями, так как среди нас много героев из легенд, способных на равных сражаться с высшими чинами фракции и даже победить их, только если ангелы пересмотрят свои действия и рентабельность существования церкви, хотя нет, пусть проведут жесткую ревизию своих подчиненных, так как, во-первых, опиум для народа себя изжил как инструмент управления людьми через веру и выкачивание бахиань, а то в таких количествах, кажется, что вы заряжаете какую-то бомбу из бахиань, а не созидание из нее. Тем более, дело, подобное кристаллам для обладателей святых мечей, не должно позорно прятаться под ковер и решаться радикальным методом, иначе этим займутся мои подчиненные и им будет все равно на последствия. Мы это сделаем, сказала хмурый ангел, но подняла вопросительный взгляд. Но что мы можем изменить? Эх, вздохнул я, посмотрев на нее и натянув повязку обратно. Развиваться и первым делом пересмотреть ту систему, которую создал Бог. Похоже, она давно не получала патчи, из-за которых накапливается столько ошибок. Могу как пример посоветовать посмотреть мангу «Абдитер», найдете очень много схожего с нынешней ситуацией. Про систему кармы я вообще молчу. Снова вспоминая проект «Святой меч», только при желании убить детей, которые позже отчаянно молились о спасении, весь рай должен был звенеть от сирены тревог, а к месту преступления лететь карательный отряд, но этого не произошло. И это только один из ярких грехов, которые практикуют ваши адепты в церкви, которая сейчас мне видится как отдельная от фракции секта, которая хоть вам и служит, но имеет свое мнение и скелетов в шкафу. Три проблемы, которые вам надо решить. Вмешательство в развитие людей, система и церковь. Хаем, по твоему тону, ты искренне заинтересован в том, чтобы ангелы решили свои проблемы. Почему? Спросила Азазель, на что я вздохнула и улыбнулся, немного жестоко, отчего ангел вздрогнула. Потому что меня восхищают возможные достижения, созданные не для военных целей, а для созидания. Хоть я понимаю, что освоение космоса сулит возможными встречами с неизвестными агрессорами, из-за которого человечество снова начнет гонку вооружений, я уверен, что технологии мирного направления будут грандиозными. Например, человечество постигнет секрет создания жизни и начнет терраформировать планеты под свои нужды. А про церковников, скажем так, я очень люблю кармическое наказание, которое постигнет скрытых злодеев и все их планы разруша. Прервал я свой разговор, когда комнату накрыло останавливающим взглядом Баллора, правда в следующий момент время вернулось в норму. На нас напали и попытались использовать Гаспер, но похоже там уже разобрались. Приветствую лидеров, Кха, вышла из портала Катерия Левиафан, на что я решил не затягивать все в пафосные кидания словами в оппонента, а моментально прибил ее к стене созданными путами желтого цвета, которые связали ее и закрыли ей рот, ну и так, вдобавок, заблокировали ее ману. Поднявшись со стула, я обошел всех и встал у окна, посмотрев на ошарашенных магов, которых начали задерживать более опытные коллеги. Про лучников, которые просто скашивали магов или валили их на землю, где их хватали рыцари, я молчу. Обернувшись, я посмотрел на выползшую из рукава демоницы змею, которая подползла ко мне. Присев, я поднял ее на уровень своих глаз. Если не ошибаюсь, офис и твое желание тишина. Ради нее ты собираешь самых сильных, чтобы одолеть великого красного, который, если грубо говорить, выпер тебя из того пространства. Спросил я у змейки, которая сделала кивок, после чего посмотрел на Катрию. Ты же осознаешь, то что хоть ты и великая дракон бесконечности, но для них ты считаешься, уж прости за прямоту, глупенькой девчонкой, которая раздает свои силы. Сказал я и услышал, как несколько присутствующих поперхнулось. И то, что никто не собирается тебе помогать в этой цели, я даже увидел то, что некоторые обдумывали и приняли к исполнению план набора большего числа хаоситов, чтобы ты им передала еще змеек, отчего твоя сила ослабеет от такого деления и они схватят тебя ослабленную. Это правда? Спросила появившаяся в комнате черноволосая девочка, в крайне странном одеянии, когда я протянул ей ее же змею, которую она поглотила. Это, как я сказал, я сам видел своими глазами. Киваю ей, на что она грустно кивнула, заставив меня задуматься. Все же мне интересно, что в твоем понимании есть шум, из-за которого ты хочешь тишины. Если не возражаешь, то попробуй пройти в тот портал. Открыл я путь в свой мир приключений, в который офис с интересом прошла, после чего вернулась с блаженной улыбкой. Там тихо, как я и хочу. Можно остаться там? Спросила она, на что я кивнул, и дракон вернулась в мое междумирье, если его так можно назвать, после чего обратил внимание на ошарашенных представителей фракций. Как говорится, лучше иметь 100 друзей, в особенности когда они так сильны. Что же, если всех несогласных с миром мы повязали, приступим же к подписанию мирного договора. Сказал я и вернулся к своему креслу, чувствуя все взгляды, что были направлены на меня, а после и на вошедших рыцарей, которые забрали Катрию из кабинета. А после того, как мы закончили с этим делом, все разошлись переваривать, что я сотворил на переговорах. Вернувшись домой, я вошел в портал и оказался перед офис, которая лежала на траве с широкой улыбкой. Мда, странное это понятие, бесконечность. И как это связано с тем, что ты слышала каждую душу на земле? Спросил я, присев рядом, на что офис пожала плечами. Меня больше удивляет противоречие, которое ты использовал для того, чтобы приманить меня, сказала она, посмотрев на меня. Хех, ослабленная бесконечность, да, звучит странно, но все же, я озвучил первое, что пришло в голову, вторая мысль была, в создании тюрьмы, которая бесконечно выкачивает из тебя силы, и тратить ее на сохранение своей целостности и превращение тебя в вот такое подобие батарейки. Ты ведь не будешь это делать, детеныш?» – спросила она, когда рассмотрела те процессы, что происходят внутри меня. «Нет, зачем мне это делать? Только обижу сильного дракона и получу врага. Лучше быть друзьями». «Хорошо, но у меня вопрос, каким драконом ты будешь?» «По идее драконом магии и знаний, я очень стараюсь сохранить именно этот вектор развития. Тебе нужна будет в этом помощь?» – искренне спросила она, на что я помотал головой. «Нет, в этом вопросе я хочу сделать все сам, без любой сторонней подпитки. Можно, так сказать, это частью моей драконьей гордости. А сейчас, я бы хотел представить тебе домен змеиных, посмотрим, будет ли твоя тишина на том же уровне», — сказал я и открыл портал в нужный домен, в который офис прошла, а я за ней. Глава 22. «Это были очень странные переговоры», — сказал Риас лежа у меня на груди, когда мы отдыхали у меня дома, «и не говори», — кивнула Сона. «Ну это было в пределах ожидаемого, так как подписанное мирного соглашения слишком сильно задевает чувства некоторых старых аристократов ада, да и других любителей побиться. Вот они и решились на такую глупость, и это могло превратиться в катастрофу. Попутно потеряв свою псевдобатарейку в виде дракона бесконечности, КХМ, хоть и это грубое описание, но некоторые идиоты так и думали об офис», — сказал я, вспомнив, как подглядывал за этим сборищем, после того, как украл их лидера. «Кстати о ней, как офис там поживает?» — спросила Сона, на что я создал портал, через который было видно, как обговариваемая сущность спала в своем коттедже, а рядом с кроватью был поднос с горкой печенья, которые пополняли горничные из видалами и драконидов. «Наелась и спит, не будем тревожить ее», — прокомментировал я, на что обе демоницы кивнули. «Ахтунг хинтай!» Почувствовав, как на моих бедрах зашевелились, мой член был передан в заботливый рот младшей сестры, которая заглотнула его, а старшая из сестер Нека начала облизывать и посасывать мои яйца. Пикантность ситуации состояла в том, что их языки были немного шершавыми, как у обычных кошек, поэтому это добавляло удовольствия. «Я смотрю, что все тренировки превратили тебя в красавицу, Широни», — сказал я и погладил ее между ушками, отчего она начала урчать, попутно стимулируя мой член, после чего вытянула его из рта. «Благодарю, мастер, я очень старалась и сейчас хочу получить свое молоко экстра-класса», — улыбнулась она и вернула член обратно в приятный ротик. «Что же, раз девушка просит, то кто я такой, чтобы отказывать?» Через несколько минут я прижал ее голову к паху и начал кончать, наполняя ее желудок. После этого она выпустила член и, очистив его, вставила в свою сочащуюся соками киску, отчего тот был сразу погружен на всю длину без болезненных ощущений из-за количества смазки. «Мия!» – простонала она и легла мне на грудь, а Риас и Сона предоставили ей свои груди для развлечения. Двигая бедрами, она хорошо стимулировала член, поэтому и вторую награду она быстро получила. «Кстати, Ома, а каковы пределы слияния?» – спросила Сона, когда Широни заставила ее прикусить губу от интенсивных попыток добыть молоко из ее груди. «Ну, про ментальные барьеры я уже говорил», — сказал я, вспоминая все возможные проблемы, которые мы пытались предугадать. «Есть шанс потерять собственное сознание, например поглощение, которое, простите за тавтологию, поглощает цель, присоединяет массу, магические резервы, память и волю жертвы, которая еще может победить поглотителя и самому загробастать бонусы. Но так как это ментальная борьба, то впоследствии может появиться психопат, так как ментал – это крайне хрупкая структура. А вот в слиянии нельзя допустить начало разговора с шизой. КХМ, то есть надо очень четко выстроить все в механизме, который изначально работает на инстинктах, например, если вы равны по телу, то в чем-то одна лучше другой, и этот аспект выходит наперед. А потом, после разъединения, это может вылезти и быть непривычным для другого. То есть в слиянии надо сделать так, чтобы не навредить участникам, так как такой шанс не минимален. «ХМ, а все же какие пределы слиянию, по количеству?» – спросил Риас, когда я прижал попку Широны, начав наполнять ее еще одной порцией спермы. «В перспективе их нет», – продолжил я, когда на место кошки села заместитель студенческого совета, которая была влюблена в меня, так же как и сама Сона. «Предела слиянию нет, но для этого надо найти такой шанс на миллион, с резонансом душ в максимум, чтобы слияние было комфортно для всех, что общими резервами и силой можно превратиться во что-то большее, чем божества. Но, как я уже сказал, надо найти большое количество подходящих участников, чтобы легче было создать этот резонанс. Так вот в чем был твой злобный план, удивилась Сона, на что я заткнул ее поцелуем. Тихо, не пали контору, сказал я с широкой улыбкой, сдерживая смех, на что Сона стукнула меня в плечо. Ну, с этим у хозяина нет проблем, каждый из халдей будет рад последовать за ним, сказала Беатрикс, поднялась ее голова из-за плеча Риас. Ты действительно этого хочешь? Спросила удивление Сона. Нет, вообще-то первоначальная идея, остановился я, чтобы поцеловать Цубаки, была в том, чтобы создать гештальт общества, по крайней мере такое, каким его вижу я. Слияние – это всего лишь приятное дополнение, которое будет усиливать общество. И как это будет? Спросила Риса. Ну, первое и основное – это связь между всеми членами этого и есть гештальта, или проще, постоянная ментальная связь, чтобы можно было общаться с интересующим собеседником почти без каких-либо задержек или преград. Второе – это хранение данных в КХМ, ментальных серверах, к которым у всех будет моментальный доступ, вплоть до сохранения возможности подключаться к сети после перерождения, а это глубокая модификация души. Третье – общие резервы маны, но это мое дополнение, взятое из сил деда калейдоскопа, который по приколу может усилить себя за счет переданной ему силы от других калейдоскопов. То есть, если кому-то будет не хватать маны, то он может зачерпнуть их у соседа или специального артефакта. Это основные идеи, от которых я отталкиваюсь в этом проекте, а все остальное будет выстраиваться по мере создания общества. Почему ты так заинтересован в таких проектах? Задала вопрос Сона, когда играл с ее киской, ведь это единственное, что осталось для свободной руки. Ну, ух, кончил я еще раз, заполнив бывшую девственницу, из-за чего она упала назад, а курока издала недоуменный мяу. Часть доводов я уже рассказывал, это и земля для разделения рас, чтобы погасить межрасовые конфликты и ресурсы, ну и способ преодоления возможных проблем, например решение тех проблем, в которых нужна нечеловеческая сплоченность, так как космос – это не сказка, и там могут быть свои опасности, в которых сегодняшние правительства могут только поругаться, начав тянуть на себя одеяло власти. Ясно, это даже очень грандиозная мечта, что не сравнится с нашей, сказала Сона, на что я погладил обеих демонов. Ну, желание Риас я уже выполнил, а вот с твоим я однозначно помогу. И хотя я уже рассказывал свои мысли насчет самой рейтинговых игр, но то, что ты подумала об подтягивании перерожденных демонов под уровень чистокровных, очень благородно, но напоминает мне мир Гарри Поттера. Кого? Спросили демоны, а я проморгался. У вас нет бестселлера про мальчика, который выжил? Спросил я, на что они помотали головой в отрицательном жесте. О, значит вы не знаете эту или детскую, или взрослую сказку про магов-деградантов. Почему именно деградантов? Из чего такая грубость? Спросил Риас, а я задумался, с чего начать, так как тема ну очень обширная. Хотя в следующий момент мне пришла идея, воспользоваться нашей связью и переслать этот пакет им в разум. Ай-яй-яй, сказали они обе, после 5 минут осознания информации, которую я немного переписал, как будто это мне показал калейдоскоп. Да, тут, КХМ, без чего-то покрепче не разобраться, намеренно это было сделано или они действительно деградировали. Вы только броне не показывайте момент с запретом зачарования магловских вещей, начнет строить многоэтажные конструкции, с хватанием за голову и которая будет генерировать кучу идей, как это можно было использовать, чтобы улучшить свой быт, сказал я, когда Сона и Риас дернулись и кончили мне на руки, которые быстро облизали две кошки. Например, задала невозмутимо вопрос Сона, на что я переслал ТТХ одного из ее роботов, с новыми зачарованиями и хранилищами, которые вмещали в себя увеличенный в 100 раз больше боезапас, и то, что их можно использовать на космических кораблях как ботов разного назначения. А во, ну если в дальнейшем мне попадется мир МКВ, я обязательно настучу по голове дамби злодею, если они действительно будут злодеями, а если просто идиотами, то соберу все, что будет интересно, и покину мир. Ты хочешь сказать, ага, завтра будут закончены тесты по созданию межмировых порталов и я отправлюсь в первую небольшую экспедицию. И нет, взять вас с собой я опять же не могу, так как не уверен, что попаду в достаточно безопасный для вас мир, сказал я, прижав к себе Риас, которая немного обиделась, но увидев непоколебимость у меня в глазах отступила. И ты обязательно приведешь из тех миров какую-то красавицу, подняла бровь Сона, и увидев мои честные глаза тяжело вздохнула. Не обязательно, если не будет действительно нуждающейся в эвакуации из мира, то я не буду помогать, но если без помощи у жертвы будет выход только в чертоге смерти, я предоставлю второй вариант», — ответил я, после чего разговор начал завершаться, и мы наконец-то успокоились, чтобы лечь спать. Но нас прервали, когда в комнате из портала появились Артурия, Мерлин, Моргана и Леонардо, которые хотели своего удовольствия, на что я создал клонов, которые предоставили им свою помощь. Энхентай. На следующий день я стоял в большом зале, который был утыкан разным вооружением и исписанный рунами вдоль и поперек, будучи направленными в сторону портала, так сказать, чтобы скрутить любую угрозу, что может прийти с той стороны. В моем инвентаре появились специальные якоря-маяки, которые я могу оставить в интересном мире, и пока я говорил только об действительно интересных мирах, я не упускал шанса, что попаду в не очень интересные или известные миры. Также мог попасться постапокалипсис или незанятый мир, который можно колонизировать. Так, на всякий случай, чтобы было место, куда можно отступить. На шее у меня висел медальон-маяк, который могли видеть только те, у кого находилась вторая часть. Сделано это, чтобы меня можно было выдернуть назад, если будет серьезная опасность. Что же, все приготовления окончены, и в арке, ну очень похожей по функционалу и виду на звездные врата из-за колец ввода характеристик мира, появляется проход. Шагнув в портал, я оказался в другом мире, который я бы назвал классически фэнтезийным, да-да с эльфами, гоблинами и данжами. Узнал я это, использовав почти полностью интегрированные с организмом мистические глазки, которые скоро будут иметь кулдаун на использование в час, а не полдня. Хм, здесь нечего брать, все уже имеется и даже лучше, так что можно, например, сфотографировать прекрасные виды. Сказал я про себя, и в голове уже были координаты этих мест, поэтому, достав из инвентаря фотоаппарат, я начал телепортироваться по планете и быстро фотографировать. Правда, похоже, я немного спалился при этом, и те послали проверять, кто это летает над их столицами или священными местами. Вернувшись обратно в свой мир, я отдал фотографии и объяснил, что кроме этих видов там ничего интересного не было, так как магические знания уничтожали церковники, а разные ресурсы были похожи или хуже, чем имелись. Поэтому делаем еще один подбор, своеобразной гачи-рулетки, и я на второй раз тоже оказываюсь в похожем мире, который, я бы сказал, более жесток по сравнению со своим предшественником. Ну, пример маги, которых плавно подводит к тому, что не видит в них созидателей, а лишь разрушителей, и всячески этому способствуют. Проверив все, я заинтересовался здешним главным героем, который в инфосфере планеты обозначен как губка для впитывания негатива, отчего я, кстати, охренел на минутку, и только после того, как увидел здешнюю богиню, как я ее классифицировал в своей голове, как сделала хрень, а то, что хреново, так это ее не волновало, до момента критического насыщения негатива, который она решила слить в один сосуд и выкинуть из мира. А конкретно все потому, что эта дура полезла в эмоции и что-то там сделала, и теперь негатив в мире накапливается быстрее, чем уходит, что привело к куда большему числу войн, стран против стран и стран против монстров. Охуенная логика, 10 из 10, от которой я стою и аплодирую. Вот только хочется, чтобы в руках был кожаный ремень и задница этой стервы, чтобы объяснить ей, как надо было все делать. Телепортировавшись ближе к герою, я оказался в подобии тренировочного лагеря магов-рыцарей и под маскировкой наблюдал за целью, по имени Лак. Вот такое имя у человека, который стал игрушкой для богини. Интересно, а есть манга об этом мире? А то я не припомню именно таких персонажей, а вот что-то подобное, вроде как, читал, ну или с похожим началом. Итак, вернемся к реальности, где должен был совершиться первый триггер, в котором его высмеют, и это сделает первый надлом, а стервозная аристократка, которая нарушила правила, ничего не получит просто из-за своего статуса. Когда она хотела жульничать, я оказываюсь между ними и блокирую удар меча ладонью в перчатке, из-за чего моя маскировка слетает, и я показываю себя в полном рыцарско-колдовском снаряжении. «Леди, вам же четко сказали, не использовать артефакты». Сжал я еще сильнее меч, отчего тот потрескался, и из него выплеснулась мана от развеянного плетения, после чего я перехватил верхнюю часть обломков и вонзил его в миллиметре от ее ноги. Обернулся на черноволосого юношу, который с шоком смотрел на все это, и я решил начать с ним диалог. «Приветствую, я здесь проходил мимо и заглянул в твою историю, она мне не очень понравилась, так что предлагаю обсудить все в безопасном месте, и да, отвечая на твой вопрос, эта академия небезопасна для тебя, так как эти заносчивые снобы никогда не примут то, что у простолюдина есть магия, так что, как насчет совершения сделки, от которой трудно отказаться? Протянул я руку, на что он насмотрелся и увидел, как установленный мной барьер сдерживает всех, кто хотели вмешаться в мой разговор.